Мы начинаем урок 28-й. Геблет. Страница 6-я. Строчка 10-я. После точки. Вагагам. Шемекабель 11 лифамим. Эйзе. Гит оражут. Милы мало. Следующая страница, 7-я, 1-я строчка. Шемехаей ото лефи шаа. Аваль техев гу два нофель лемаком га шифлут. Точка. Возвращаемся обратно к предыдущей странице. Страница 6-я, 10-я строчка после точки. Вегагам и несмотря на. Тоже мы уже, у нас было уже. Гам, это будет, увидим потом. Вегагам и несмотря на то, что. Вы несмотря на то, ш. Что. Мекабель получает, он получает. 11. Лифаамим, иногда. Эйзе, какую-то, какое-то. Гит орерут. Гит орерут. Какое-то гит орерут, возбуждение, пробуждение, лучше сказать. Милы мало, сверху. Следующая страница, 7-я, 1-я строчка. Ше Мехаей, что, которое, которое Мехаей оживляет, дословно, оживляет ото его. Лефиша-а. Лефиша-а – это в какой-то момент, в какой-то час. Дословно в соответствии со временем, с моментом. Но мы говорим так, в какой-то час, в какой-то момент. Аваль, но техев сразу же, гу, он, два, нофель, падает, лемаком, в миноместо, ашифлут, низости, то есть в низкое место. Возвращаемся к строчке 10 предыдущей страницы, страница 6. Вегагам и гагам, несмотря на то, на то. И потом следующее слово начинается на шин, которое добавляется к этому. Что? То есть, и несмотря на то, ш, что. И мы видим гагам. Гам это будет также, гам, само маленькое словечко, гам, также. А гагам означает что-то другое. То есть это не определенный артикль. Гам не может быть, к нему определенный артикль приклеится, потому что гам это не существительное. Так? Это как бы наречие. Гам. А гагам означает, несмотря на то, вегагам, несмотря на то, ш, что, мекабель, было у нас уже, слово кабала, кабал, ка, куф, бет, ламет, и мекабель, что он получает. А как мы знаем, что это здесь, что это он получает? Из контекста. В настоящем времени мы не можем здесь видеть, что мы кабель, что я получаю, ты получаешь, он получает. Единственное число, мы, единственное число, единственное, что мы можем видеть из этого, из этой формы, что это настоящее время, мы кабель. и что это единственное число. И что это глагол в нашей схеме глаголов, это хесед. Что, несмотря на то, что он получает 11, лифаамим, иногда, такое вот наречие есть, лифаамим, иногда, эйсе, какую-то или какой-то, в зависимости от того, последующего слова, какое в нем есть, какой род, какого рода оно. Эйзе, какое-то, в данном случае, гит оре рут, пробуждение. А гит оре рут происходит от глагола гит орер. Из нашей, в нашей схеме это седьмой глагол, то есть малхут, к малхут относится. Гит орер. И как мы знаем уже, что седьмая, что глагол седьмого, седьмой тип глагола в нашей схеме, он из него делается от глагольное существительное, и вот таким образом прибавляется к нему ут. Получается женского рода, существительное женского рода. Гит ора рут. И видишь, и вот пробуждение. А как и тогда было у нас вверху, в седьмой строчке у нас предпоследнее слово у нас было «митнагег» – «управляет». А в шестой строчке последнее слово у нас было «гитнагагут» – «управление». Видишь, на «ие», «ние» оканчивается. И также здесь «гиторер» – глагол «пробуждаться». А «гит орорут» будет пробуждение. Ми ли мала. Сверху. Ми с. Мала ли мала. Сверху. Сверху получается. Следующая страница. Седьмая. Первая строчка. Ше, которая. Может разное быть. Ше, что, чего, и так, ну, по смыслу надо. Ше, а может, который, которое. Ше, которое, потому что это пробуждение. Пробуждение мужского, среднего рода. И поэтому мы говорим, которое, которое. Ше, мехаей, оживляет его. То же самое глагол «хай» – это будет жизнь, «жить», «жизнь», «жить» тоже. «Мехаей» – тоже то же самое. Видишь, в начале буква «мем», что это тоже причина, глагол, который причиной какого-то действия является. То есть «мехаей», который причиняет ему как бы оживление, оживляет, называется оживляет, то есть оживлять означает причинить оживление. Это пробуждение, оно причиняет пробуждение, причиняет оживление. А мы так говорим, оживляет. Ото его. Его как винительный падеж, да? Он его. Лефиша, а лефиша это будет дословно лефи в соответствии ша, час, с часом. А мы переводим это как в определенный момент. Просто временами. О, еще лучше сказать, временами. По смыслу лучше сказать, временами, то есть время от времени. Аваль, но Техев сразу же Гу, он два, Нофель падает, было у нас тоже уже. падает, тоже видишь. Нун пе ламет. Это корень этого глагола. А на втором месте мы видим вав. Настоящее время. Указывает на настоящее время. Но фель падает. Ле маком. Маком место. Тоже святость называется маком. Место, место шхины. Шхины называется тоже. Шхина называется тоже маком. То есть место, где покоится святость, то есть свет, называется маком. Интересно, что евреи назвали где-то в 16 веке много, ну, у евреи особенно начали, первые евреи приехали в Голландию из восточных стран. Испания, вот оттуда. Уже там была инквизиция, и вот после этого они перебрались туда. И сначала очень маленькая горсточка, и потом очень стала большущим центром здесь, в Амстердам. Амстердам стал большущим центром еврейским. И потом пришли тоже и восточные европейские евреи. В смысле, из Восточной Европы много. И они назвали Амстердам маком, то есть место святости. Как Иерусалим назвали это Северным Иерусалимом. И это не случайно. Потому что тоже Рамхаль, он великий каббалист, он здесь нашел себе пристанище в Амстердаме. Которое он назвал самое лучшее место, самое спокойное место в мире, самое святое, как бы сказать, не так он не называл так, но самое спокойное место вне Израиля, страны Израиля. Не значит, что там очень всегда спокойно, но там, в Израиле, всегда присутствует шхина. Шхина. Всегда. А вне Израиля нет уже шхины. Есть только не в прямом смысле. Она, конечно, есть везде. Но она уже закрыта. Больше и больше одеяний. И так вот, в Амстердаме это как бы... Я много занимался им в свое время, Рамхалем. И у меня был доступ, мне разрешили, ну, через моих знакомых здесь, которые мне дали доступ к, как сказать, гнезда, к архиву, такому архиву, который был, у них там тоже назывался, была Ешива еще во время Рамхаля, называлась Эцхаим. И мне туда дали доступ на короткий период, но я не вылезал оттуда, конечно. И через лобби, мне нужно было очень тяжело, никто никого не пускает туда вообще. А это старейшая синагога португальская, португальских евреев во всей Европе. И уже 380 лет. И он еще в ней был, а сейчас будет, в январе будет всего лишь 700 лет, ой, что я говорю, 300 лет со дня рождения Рамхаля. Он здесь был, в этой синагоге. И я там, это его код, как бы его изучал. У него очень скрыто было, потому что ему нельзя было писать ни о чем, по Каббале. И он дал намек на то, что как есть, как сказать, Иерусалим это как бы место, от которого исходит благословение на все, всем народам мира, самый эпицентр всего мира, куда лучи падают от святости на Иерусалим. Также и у народов мира, ибо все построено так, что нет ничего в общем, чего не было бы в частном. Также и что касается народов мира, у них как бы свое тоже место есть духовно, что свет как бы лучи падают, луч их центра падает на район, Голландии, вот Амстердам. Агага же рядом, всего где-то там минут 35, полчаса на машине, очень рядом все. Это как бы один район является. И мы видим тоже, что так оно и есть, что здесь находится мировой суд и другие вещи. И в Амстердаме, как бы сказать, действительно, центр всегда был того, центр духовности. Я имею в виду не духовности самой, нельзя так сказать, а сюда прибегали, было прибежищем, всегда это было прибежищем духовных и духовных, как сказать, писателей, святых и философов тоже. Декарт сюда убежал из Франции и здесь работал. Лок, другие еще философы большие из Англии. И так далее. Здесь работал в Амстердаме, жил и родился, и работал здесь Барух Спиноза, Ариэль да Коста, великие философы. И так далее. И сюда тоже приехал многие-многие другие. У меня сейчас просто не время это перечислять. И я тоже ощущал так, и я ощущаю так, что в моей жизни то, что мы изучаем, ну, сейчас начали изучать Шаара Гильгулим, врата инкарнации, и мы теперь немножко знаем, что есть Гильгуль инкарнации, а есть Ибур. Когда во время жизни человека в него входит какая-то искорка, будем говорить, из души какого-то праведника, который ему помогает. И он что и помогает, и может быть, что он должен что-то исправить. Вот так же у меня очень сильно было проявлено в свое время ощущение того, что в меня вошла какая-то искорка души Рамхаля в течение моей жизни. Ибо я не могу сказать, что я его гильгуль, что я его душа во мне, как бы сказать, она нашла свое прибежище с рождения. Ибо я всегда говорю, что моим учителем является Арий. А может быть, это именно указывает и на это. Потому что для него тоже его учитель Арий. А поэтому я и говорю, никогда не говорю, что Рамхаль был моим учителем. Потому что я и он черпаем из Арий. Тоже интересно. Но что в любом случае, что я обязан был, моя душа должна была бы сделать, должна была сделать исправление того, что не могло быть осуществлено Рамхалем. Ибо в Амстердаме он много скрыто было и не было он как бы, ему запрещено было заниматься каббалой. Конечно же, он занимался, но не было раскрытого известного здесь, известной группы в Амстердаме, которой, как это было у него, например, в Италии, что знали, была такая группа. И они как бы не стеснялись, несмотря на все притеснения. Они знали о существовании этой группы, все знали. А в Амстердаме нет. И вот мне было дано вот это прийти сюда. Ибо с самого детства моего, сколько я себя знал, я знал, что я буду в Голландии. Я не могу сейчас об этом говорить, но по знакам, которые, знамениям, которые мне давали, как ребенку еще, когда еще жил на Украине, в бараке. И нам мне даны были вот эти знаки, что я буду в Амстердаме. И почему, ни от чего, не важно. Но что я должен был исправить вот это вот из души Рамхаля. А вот сейчас уже 31-е, а с 7 января будет его 300-летие. Мы выпустили тоже его книгу «Путь праведных» на голландском. Впервые за 300 лет никогда не перевели шедевр этот на голландский язык. Я сделал свое еще предисловие, где я все это написал каббалистически, назвал тоже «Каббала на правильном пути», я ее назвал. «Обдеяюстывех». И дал большое предисловие на страницах столько-то. И рассказал, как это было. Я сказал, что тоже об этой вехе, об этой эпохе, которую называют каббалисты эпоха еврейской инквизиции, о Рамхале, без каких-либо угрызений или каких-то намеков, но все описал, все. И вот мне дано было вот это исправить, сделать здесь, заниматься каббалой в открытую, что никогда еще не было со времени Рамхаля. Это просто обязанность, это собственный тикун. Я совершенно не хотел этим заниматься. И меня как бы обязали, чтобы я и должен был это сделать. И вот этим я и занимаюсь. А, так вот, он тоже вот это объяснил насчет этого, почему я это начал говорить, из слова «маком». И вот они назвали это место Амстердам «маком», «мокум», немножко на ашкеназском диалекте. «Мокум», «маком», «место». Назвали «Северный Иерусалим». И было большущее процветание их здесь. Никогда не трогали, и очень были они и богатые, и влиятельные здесь. И что говорить? Это все потому, что здесь климат такой, как бы сказать, из-за того, что так вот в это место, где Амстердам, район Амстердама, между Амстердамом и Гагой, здесь падает в Амстердаме, что здесь благоприятственные лучи духовного, они здесь сходятся. Место называется Маком. И так же самое, но главное не это. Главное, чтобы человек в самом себе нашел это место, которое называется Маком. Место, эпицентр всех чаяний. Там, где контакт есть, глубинный контакт с Творцом.